Глава 44. «Но что он делал в этом тоннеле? Отправился сюда и попал под обвал?» — спросила Лекси. «Не думаю. Ты же сама сказала, что камни небольшие. Выглядит так, словно его нарочно сюда притащили, чтобы спрятать. А потом имитировали самоубийство, оставив одежду на вершине обрыва. Но какой в этом смысл? Почему бы просто не выбросить тело из пещеры в скале? Вряд ли кто-то догадался бы, откуда именно оно упало». «А вот почему. Смотрите». Агент Рэббиот посветил фонарем прямо на скелет. «Не понимаю», — удивилась Лекси. «Ага, вот тут дырочка в черепе, видишь? Похоже на след от выстрела. Небольшой калибр. Готов поспорить, что если потрясти черепушку, то внутри мы обнаружим пулю. Конечно, убийца не мог сбросить тело в море. Оставалась большая вероятность, что его прибьет к скалам, и тогда все сразу поймут, что он не сам спрыгнул с утеса». «Только не вздумайте трясти череп!» — взмолился агент Рэббиот. «Нам надо немедленно уйти отсюда и вызвать экспертов!» «Не знаю, почему ты так нервничаешь, Фил?» — заявил Алекси, когда мы выползли из узкого тоннеля. «Что бы там ни произошло, я уверена, что причастные к убийству Абината уже давно мертвы. Это же очевидно. Кто устроил люк под тоннелем из дома? Гаррет Фэншоу. Только он мог спрятать здесь труп, а потом сложить одежду японца на утесе, как будто тот покончил с собой. Хотелось бы, конечно, узнать, что произошло между Абината и Фэншоу сразу после ритуала, что вынудило последнего убить его. Интересно, могли ли к этому быть как-то причастны Керриганы?» «Не знаю. Судя по всему, они уехали с острова до предполагаемого самоубийства Абинаты, поскольку их никто не опрашивал на эту тему. С другой стороны, его могли убить и до их отъезда, а одежду положить на утес на день или два позже. Надо поговорить с сержантом Хедманом. Даже если он сам не помнит, должны быть полицейские архивы на Санта-Каталине». «Куда ты, Фил?» — спросил Алекси, когда агент направился обратно к лестнице у люка. «Мы же хотели обследовать внешний выход из пещеры». «Она всегда такая?» — испуганно спросил меня Рэббиот. «Мы познакомились всего неделю назад, а она ведет себя так, будто мы учились вместе в школе, и к тому же совершенно игнорирует все протоколы. Это она еще сдерживается. Не понимаю, почему ее угораздило связаться с бюро, но я сочувствую вам, ребята». «Я слышу, что вы говорите обо мне», — отозвалась Лекси. «Тут отличный резонанс». Мы подошли к зарослям, прикрывавшим вход в пещеру снаружи, и уставились на волны. «Вижу уступ с западной стороны», — показала рукой Лекси. «Если схватиться вот тут, а шагнуть туда, то можно на него выползти. Наверняка там дальше есть куда двигаться. Смотрите, отсюда не видно ни одной бухты. Есть очень небольшая вероятность, что кто-то со стороны моря заметит человека, карабкающегося по утесу. Ну, кто попробует?» «Эх, если бы я знала, то надела бы брюки и кеды». Агент Рэббиот с сомнением посмотрел на свой костюм и кожаные ботинки. «Я вырос в Колорадо, в районе каньона Эльдорадо», — наконец сказал он, снимая пиджак. «Лазать по горам научился раньше, чем ходить пешком». Он вылез наружу и начал ловко перебираться с уступа на уступ. В конце концов, может, Фил Рэббиот был не такой уж скучной административной крысой.